Глава 4. Страшная сказка Шахерезады. Дача Штыря, к которой лихо подрулила Тамара, оказалась настоящим дворцом, который особенно внушительно смотрелся на фоне полуразваливающейся деревни Нечаевки. Пока мы приближались к конечной точке путешествия, я внимательно запоминала маршрут. Так-так, 36 километров по шоссе, затем сворачиваем налево, проезжаем Пупырловку, через некоторое время Нечаевку. Сразу за Нечаевкой, не доезжая до леса, возвышалось несколько краснокаменных трехэтажных домов с башенками на крыше, витражами и толстыми стенами заборов. На заборе вокруг дачи Штыря было устроено что-то вроде дозорных будок на углах. Интересно, есть там кто-нибудь? Или будочки наверху выполняют чисто декоративную функцию, напоминая о зоне? Тамара несколько раз громко посигналила, и перед нами открылись железные ворота. Я видела, что теперь Тамара была сильно не в духе и больше пока не стала донимать ее разговорами. Дверь открыла испуганного вида восточная девушка в длинном платье до пят, которая, кивая, отвела нас в большую комнату, откуда доносился гул голосов. Странная мы были троица, словно из цирка. Огромный, покачивающийся на нетвердых ногах Володька Кривин, маленькая, с недовольно поджатыми губами Моська Тамара и я, безумное создание, стоявшее в обнимку с пустыми коробками. «Ой-ой, здрасте, здрасте, гости дорогие!» Бросилась нам навстречу молодая женщина с так называемой французской завивкой на голове. Черные распущенные волосы красавицы почти до пояса струились маленькими блестящими волнами и так закрывали лицо, что его трудно было толком разглядеть. Но все же я увидела сквозь естественный занавес ресниц два больших голубых глаза, вздернутый носик, ярко накрашенные губы. Но особенно хороша была фигура у девушки. Полная красивая грудь и обтянутая блестящими ремешками тонкая талия. «Ах, Люсьен, ты все хорошеешь!» — приветствовал и сразу же бросился лобзать женщину Володька Кривин. В его лапищах она казалась живой куклой Барби. «Значит, это и есть Люська Люсьен, бывшая жена Виталика, ради которой он утратил вкус к нашему сладкому роману. Что ж, интересно будет познакомиться». Скорее всего, в момент знакомства с Виталиком она была не такой разодетой и блестящей куколкой, а просто девушкой с кукольными голубыми глазами. В зале за накрытым столом сидели еще три человека, две дамочки и совсем юный парнишка в галстуке. С первой же минуты у меня возникло полное ощущение новогодней ночи. В углу стояла большущая, украшенная елка высотой до потолка. Уютно потрескивали дрова в камине. Время вдруг словно бы перепрыгнуло на неделю вперед, как в сказке. Прыг-скок. «А где мужики-то?» — недовольно спросила Тамара, не обращая внимания на то, как привычно тискает красотку Володька. Отдыхать ведь люди приехали, не что-нибудь. «Славка где? Говорили, он уже поехал сюда?» «Звонили, сказали, что сейчас подъедут. Вроде заскочат только за какими-то подарками. Сюрприз!» — ответила Люсьен, и мне показалось, что ее щека, скрытая волной волос, как-то нервно дернулась. Да нет, просто Люсьен загребла свои кудри назад, открыв кокетливое кукольное личико и озорно улыбаясь. «Вы же знаете, как я люблю подарки и как обожаю Новый год. Видите, я сегодня в костюме Шахерезады». Люсьен высоко подняла ножку. Оказалось, что она была не в длинном платье, а в шелковых полупрозрачных шароварах. «А ты, Вован, кому-нибудь принес подарки?» «Принес, братану». С этими словами Володька подхватил меня на руки так, что я беспомощно повисла в воздухе. Ненавижу ощущение, когда неожиданно хватают, но я постаралась вызвать улыбку. Эта девчонка помешана на сладостях. Смотри-ка, и глаза какие зеленые, как леденцы. Отпусти, не мучай. Нам приказано не скучать и встретить всех Дедов Морозов за столом. У вас что, уже Новый год? Спросила я, одергивая задравшуюся юбчонку. А у нас каждый день праздник. Да, Вован? Кто нам запретит? Засмеялась Люсьен, усаживаясь за стол и указывая на роскошные блюда, от одного вида которых моментально срабатывал условный рефлекс Павлова, вызывающий слюноотделение. Тем более, что я с утра ничего толком не ела, выпила лишь традиционную чашечку кофе. И то лишь потому, что лучшие мысли нередко приходят ко мне как раз в тот момент, когда я перемалываю в кофемолке зерно и вдыхаю неподражаемый аромат, в надежде, что они вдруг появятся. Подарок поближе к елке. Сразу подхватила игру и показала мне на стул Люсьен. Может, раздеть и сразу под елку? Пробурчала Тамара, на которую молодежь не обращала особого внимания, воспринимая скорее как привычный атрибут Володьки Кривина. Что-то вроде клюки, с которой удобнее передвигаться по жизни, но всегда можно отставить в угол. «А что? Отличная мысль!» — загоготал Володька. «Во, братан, обалдеет!» Делая вид, что у меня это не касается, я подналегла на бутерброды с черной икрой и какие-то умопомрачительные вкусные салаты. «Перекусим, пока ребята подойдут». «Кто что пить будет?» — привычно распоряжалась застольем Люсьен. «Все же я никак не могла представить эту дамочку женой Виталика. Почему-то в таких вещах воображение вовсе отказывалось работать. Эффектная, конечно, в меру смышленная, такие мужчинам нравятся. И в доме красиво, чувствуется хороший вкус. Но чем больше я тайно вглядывалась в лицо Люсьен, тем отчетливее читала на нем явное, тщательно скрываемое беспокойство». Я судила по тому, как то и дело она откидывала назад волосы, потерянно смеялась, нервно барабаня при этом пальцами, и изо всех сил старалась, буквально пыжилась, создать атмосферу непринужденного застолья. Что-то не нравилось мне, очень не нравилось в поведении Люсьен. Она налила Володьке Кривину полный стакан водки, причем я видела, как нервно дрожала ее рука, а водка переливалась через край. В чем дело? Но, похоже, кроме меня никто не чувствовал исходящих от Люсьен волн напряжения. Все присутствующие за столом весело смеялись и вели какую-то болтовню, включая Тамару, которая раскраснелась от водочки и даже повеселела. «Ну, мужики, золото, что ли, добывают?» — вспоминала Тамара между рюмками, которые лихо опрокидывала одну за другой. Я же, наоборот, не стала делать даже глотка водки, незаметно вылив ее в блюдо с солеными помидорами. Да и аппетит как-то резко пропал, стоило лишь слегка утолить первый голод. Зато Володька, смешав в своем животе жбани утреннее пиво с мощной дозой водки, оказался совсем пьяным. Мне захотелось вдруг притормозить Тамару, чтобы она не напивалась слишком уж сильно, но из этой затеи ничего не вышло. Ну и молодежь пошла. Одни конфеты жрать гораздо. В чем только душа держится? Отмахнулась от меня повеселевшая женщина. Я же, обессиленно улыбаясь и кивая всем вокруг, чувствовала, как внутри словно натягивается пружина непонятного предчувствия. Кажется, щелкнет кто-нибудь сейчас перед носом пальцами, и я взовьюсь до потолка, сигану прямо к люстре. В такие моменты у меня особенно болезненно обостряются зрение и слух. Вот Люсьен еще раз наливает в Володькину рюмку, которую он только что опустошил, водку, и тоненькая ее рука кажется белой от напряжения. В одном подсвечнике уже догорела свеча, а хозяйка и внимания не обращает, и не замечает. Вот где-то далеко послышался звук подъезжающей машины. Наверное, въехала во двор. Шагов не слышно и не может быть слышно. Лестницы и коридор застилает мягкая, кровавого цвета дорожка. Я еще, когда шла сюда, подумала, какая жуткая, ну и цвет. Скорее всего, те, кто приехал, уже зашли в дом. Хорошо бы посмотреть в окно. Одно окно, спиной к которому сидит Люсьен, плотно задрапировано какой-то восточного вида тканью, второе — заслонено елкой. Но, видно, Люсьен все же не зря сидела возле окна, потому что неожиданно быстро встала со своего места и со словами «Сейчас, сейчас» вышла за дверь. «Я все же изображу подарок под елкой», — сказала я и быстренько метнулась под новогоднюю елку, услышав, как коротко хохотнул моей шутке Володька Кривин. Но его смех тут же заглушил звук автоматной очереди, женский виск, Володькин крик «бля», перешедший в стон. Сидя под елкой, я видела ножки стола и стула, чьи-то ноги, потом мощное тело Володьки Кривина, грохнувшееся на пол, струйку крови, которая потекла по паркетному полу из его простреленной головы, услышала голос надрывно вопившей Тамары. «Черт, надо что-то делать. Таким зайчиком под елкой долго не просидишь. Как там в считалке? Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет, пиф-паф». «Ой-ой-ой!» — громко закричала девушка, которую я даже толком не успела рассмотреть за столом, поглощенная наблюдением за Люсьен, которая тоже упала вниз, схватившись за руку. Больше медлить нельзя было ни минуты. Резко выпрямившись, я уперлась руками и ногами в ствол елки и повалила ее на стол. Затем одним прыжком долетела до стола и погасила свечи. Мужик с автоматом стоял в двух шагах от последнего источника огня в зале. Пока он не опомнился, я в темноте, практически наугад, бросилась к нему, вырвала из рук оружие и с силой ударила стволом по голове, боком чувствуя обмякшее тело. «Всем стоять! Кто шевельнется, убью на месте!» — заорала я жутким голосом, который и сама бы теперь не узнала. Второй вооруженный бандит скрывался где-то в углу и мог пальнуть на голос, поэтому я залегла на пол и стала тихо пробираться к окну. «Ох!» — всхлипнул кто-то тихо. «Честное слово, я могла бы запросто пустить в ту сторону короткую очередь, настолько чувствовала себя в опасности». Над головой прогремела очередь. Понятно хотя бы, откуда стреляют. Дверь открылась, и в вертикальном проеме щели показались еще две квадратные фигуры. Теперь уж точно надо делать ноги. Прыгая на корточках в полной темноте, как настоящий заяц, я доскакала до второго окна, которое только что было прикрыто елкой. Автоматом вышибло стекло и катапультировалось наружу. Повезло, что зал для званых обедов и незваных расстрелов находился на втором этаже. С такой уж высоты я прыгаю запросто. Главное не останавливаться, а как можно дольше катиться в сугробе, чтобы не стать живой мишенью для какого-нибудь штыревского наемника. Я подкатилась чуть ли не к самому заднему крыльцу штыревского дворца, за приоткрытой дверью которого мелькнула знакомая россыпь черных кудрей. Еще мгновение, и я с силой вцепилась в эти волосы, рванув на себя белую от страха Люсьен, глаза которой, казалось, занимали сейчас половину лица, как чайные блюдца. «Тоже из какой-то сказки», — успела подумать я на ходу. «Не жизнь, а сплошная сказка». Из окна в нашу сторону раздалась автоматная очередь, потом еще одна. «А, убивают!» — громко заорала Люсьен. «Пусти, пусти, гадина!» «Ну как же! Теперь ты, Люсьен, мое последнее и единственное спасение. Придется потерпеть». Еще сильнее дернув ее за волосы, так что Люська вскрикнула от боли, я поднесла к виску женщины оружие и прошипела ей в лицо. «Скажи, чтобы не стреляли, а то сейчас убью». «Не стреляйте, убивают!» — громче прежнего завопила Люсьен. Ну, пожалуйста, я же жить хочу, жить!» Стрельба разом прекратилась. Я чувствовала, что из окон в нашу сторону смотрят ублюдки с оружием. Интересно, Штырь тоже смотрит? Это хорошо, пусть полюбуется. Мертвой хваткой держа Люсьен и подгоняя ее пинками, я вышла во двор на всеобщее обозрение. «Учтите, я успею вышибить ей мозги, это дело одной секунды», объявила я, не отнимая оружие от виска заложницы. «Спасите! Помогите! Не надо!» тряслась в моих руках обезумевшая от ужаса Люсьен. «С ней ничего не случится, если вы дадите мне сесть в машину, откроете ворота и позволите уехать. Обещаю через некоторое время вернуть в сохранности», сказала я, сама продвигаясь тем временем к машине, на которой только что рулила Тамара. «Интересно, жива ли? Вот Володька Кривин почти наверняка лежит на втором этаже мертвый, с пробитым казанком». «Сделайте это, Ванечка, дорогой, сделай это для меня. Ты говорил, что любишь, дай нам уйти», — надрывно орала Люсьен. «Ты же говорил, что больше жизни, а...» «Заткнись», — встряхнула я заложницу. «Видишь, они пока молчат. Быстро садись в машину». Слава богу, машина оказалась не запертой. Считалось, наверное, что тут на даче все свои. Нет уж, лучше чужие, если свои такие. Я впихнула Люсьен через водительское сиденье, стараясь не отрывать от ее головы оружие, а сама села за руль. Самое трудное, можно сказать, позади. Если бы я была на месте Люсьен, я бы воспользовалась этими секундами, когда нужно тратить внимание, чтобы захлопнуть дверцу, нащупать руками руль, ключ зажигания. Этих нескольких секунд мне точно хватило бы, чтобы врезать любому захватчику по зубам. Но, похоже, у Люсьен и мысли не было попытаться освободиться как-то самой. Она сейчас не понимала даже, чего хочет она и что ей нужно делать. Вернее, понимала только одно, что любым способом хочет остаться в живых. Железные ворота медленно открылись, и я, по-прежнему держа оружие возле головы Люсьен, начала давать одной рукой задний ход. Так-так, ворота почти проехали, хотя мы по-прежнему видны со всех сторон, как на ладони. «Стреляйте! Уйдут ведь, суки!» Неожиданно раздался чей-то резкий гортанный голос, когда мне уже казалось, что основная опасность позади. «Дура, быстро на пол!» — шибанула я локтем Люсьен, бросая автомат и вцепляясь обеими руками в руль. Я тоже пригнулась, как только могла, и вовремя. Пуля прошила лобовое стекло и метила как раз точно в лоб. Потом свистнула еще одна. «Не шевелись, не высовывайся!» — отдавала я Люсьен краткие указания, выруливая на дорогу и газуя на предельно допустимой скорости. Только бы не погоня. Вряд ли жители деревни Нечаевка видели когда-нибудь подобное авторадео. Какое счастье, что куры и гуси топтались на обочинах и не лезли под колеса. На главной улице возле сельпо я на секунду притормозила и крикнула стоящему возле столба парню: «Быстро звони в милицию, там стреляют, на дачах!» Больше времени терять было нельзя, и я вновь нажала на газ. Но, по-видимому, в деревне и так уже услышали стрельбу, потому что навстречу нам с воем пронеслись две милицейские машины. «Вот черт! Теперь оцеплять будут. Наверное, на шоссе уже везде патрули». «Может, у тети Кати спрятаться?» — заныла Люсьен. «У какой еще тети Кати?» Я плохо слушала ее, потому что лихорадочно соображала, какой дорогой гнать, чтобы избежать погони. На даче произошло убийство, типичная разборка, а, возможно, и не одно. Выступить свидетелем в подобной истории – это надолго. «Я у нее молоко часто беру. Она из соседней деревни, из Пупырловки ходит. У нее пока спрятаться можно». «А милиции не выдаст? Вдруг все дворы обходить начнут?» – спросила я и тут же подумала, вряд ли будут искать кого-нибудь в Пупырловке. На это у наших блюстителей порядка рвения не хватит. Да она, тетя Катя, совсем глухонемая. Я денег ей давала. Нет, даже если спрашивать будут, она не выдаст, уверяла меня Люсьен. Ладно, тогда пошли, скомандовала я. А правда, чем я рискую? Не могла же Люсьен заранее знать, что ей придется покидать бал таким образом и о чем-либо заранее договориться со своими бандитами. Я остановила машину с пробитыми стеклами на дороге в двух шагах от посадок. Здесь же найдут и автомат, еще одно вещественное доказательство. И больше никого. Выйдя из машины, я возблагодарила Всевышнего, что он послал снег. Наших следов точно не будет видно. Вот бы он послал нам еще и теплые одежды. Люсьен дрожала на ветру в своих шелковых восточных штанишках. Я тоже, пока прыгала по сугробам, отморозила коленки. Пока была смертельная опасность, как-то подзабылось, что на дворе зима, декабрь, последние дни перед Новым годом. Меня, разумеется, удивило, что Люсьен уже почему-то не видела во мне своего врага, не относилась ко мне, как к виновнице своих несчастий. Скорее, наоборот, подозрительно ласково. «Ты слышала?» «Это Штырь крикнул, чтоб стреляли», — сказала Люсьен и заплакала, кусая губы. «Эти не хотели, а он не пожалел. Еще немного и прикончил бы». Я молчала. А что мне было сказать? Хорошо, что я потратила кучу времени, чтобы научиться водить автомобиль на уровне гонщика-профессионала. Подружка Света все понять не могла, как это мне не лень каждое воскресенье гонять за городом, выделывая по полям виражи. Она помидорки режет, валяется, загорает, а я тренируюсь, как сделать разворот за несколько секунд. Если бы посчитать, сколько раз эти самые несколько секунд помогли мне спасти жизнь. А что касается загара, так морской все равно красивее, чем здешний. Лучше уж специально выбраться для этого на море, хотя там я тоже из воды не вылазию, учусь нырять на глубине. А потом все удивляются. Откуда у тебя, Танечка, такая белая кожа, весьма подходящая к зеленым изумрудным глазам? Какими приемами ты пользуешься? Работай, господа, исключительно работай частного детектива, что и всем вам рекомендую. А ведь говорил, что любит, доплакивала свое Люсьен, пока я, содрав с автомобильных сидений меховые накидки, быстренько делала в них дыры для рук, чтобы смастерить самопальные тужурки. А чего такого? Если издалека не приглядываться, то смахивают на шубки из искусственного меха. Тут в деревнях и не в таких ходят. Точь в точь, как в рекламе какого-то шампуня. Остается только волосы под колонкой помыть. Бррр. Даже от одной такой мысли охватывала леденящая дрожь. Чтобы согреться, мы с Люсьен быстрым шагом направились в сторону деревни Пупырловки. Шелковый платочек, который недавно кокетливо лежал на пышных кудрях Люсьен, теперь был по бабье повязан на голове, чтобы не простудить уши. Мы даже и не говорили по дороге. Люсьен шла, погруженная в свои мысли, и лишь иногда нервозно всхлипывала. Я поняла, что в самое сердце поразил ее приказ Штыря стрелять в машину. Значит, он готов был пожертвовать своей женщиной, лишь бы убрать свидетеля. Неужто настолько разозлился, что не удалось тихо провернуть дельце? Я тоже думала о своем. И меня вон чуть-чуть не убили. А чего ради? Из-за Виталика? А кто он мне такой? Муж, брат или сват, чтоб так рисковать. Как только в голову начинали заползать подобные мысли, я уже знала, что это признак наступающей на пятки депрессии. В таких случаях надо прийти в себя, отдохнуть и вспомнить о работе, которую нужно выполнить, и за которую уже заплачены деньги. Дом тети Кати, к которому мы наконец добрели, пробираясь сквозь снегопад, был местом, будто специально созданным для поддержания сил. Наверное, благодаря снегу по дороге на нас с Люсьен никто внимания не обращал. Все попадающиеся нам навстречу фигуры были густо облеплены снегом и походили на снеговиков, как и мы на снегурочек. Новый год все-таки — время сплошных сказок. Тетя Катя всплеснула руками, когда мы ввалились к ней в дом, и в облепленном снегом полураздетом существе она узнала Люсьен. А когда та закоченевшими красными пальцами накорябала что-то на листке бумаги, старуха сразу закивала, потащила нас к печке, растерла самогонкой руки и ноги, заставила выпить немного своей горилки. Да мы и не сопротивлялись. Хорошо, что я не стала пить на даче ни грамма всяких дорогих заморских джинов и коньяков. Одной рюмки могло хватить, чтобы одной секунды не хватило. Впрочем, от усталости после пережитого напряжения я совсем уж заговорилась. Отказавшись от еды, зато выпив еще стопку самогона и закусив соленым огурцом, я почувствовала страстное желание растянуться где-нибудь во всю длину. Словно прочитав мои мысли, тетя Катя жестом показала на широкую русскую печь, куда я и полезла с радостью. Тетя Катя что-то замычала и сделала из пальцев рога, мол, там так просторно, что поместятся и двое. Ясно было, что именно на печке находилось самое теплое, можно сказать, горячее место в доме, и все еще стучащая зубами Люсьен вслед за мной тоже ринулась на печку. Еще минута, и совершившая побег Татьяна Иванова и ее заложница Людмила Ишкова лежали вместе на теплой печи, тесно прижавшись друг к другу и молча радуясь тому, что жизнь продолжается. Как в страшной сказке. Или как в жизни, что почти одно и то же.